В порядке компенсации Дэвиду удалось напоследок еще раз побыть с Брэсли наедине. Этот прощальный тет-а-тет оказался весьма полезным. Старик ответил на все оставшиеся неясными вопросы о его биографии. Разумеется, в своей обычной манере, но Дэвид понимал, что на этот раз его не так уж всерьез водят за нос. Порой ответы старого художника были на удивление искренними. Дэвид спросил, например, как разрешить один из необъяснимых парадоксов старого мастера, его пацифизм в 1916 году и службу санитаром в интербригаде во время гражданской войны в Испании. «Да, труса праздновал тогда, милый юноша. В буквальном смысле, знаете ли, и неоднократно. И плевал на все. Считал, вся эта гроша ломаного не стоит. Меня Рассел переубедил. Услышал его как-то. Он публичную лекцию читал. Высочайший ум, высочайшая душа. Уникальный человек. Больше таких не встречал». Они стояли в спальне Брэсли, у большого стола перед окном, спиной к кроватям. Дэвид перед этим попросил разрешения посмотреть Брака, художника, которого он очень любил. Услышал рассказ о другом его полотне, которое Брэсли пришлось продать, чтобы купить и привести в порядок Катмине. Старик улыбнулся, взглянув на Дэвида. «Годы идут. Все, думаю, знаете ли, может, все это на самом деле и не было трусостью. Должен, в конце концов, сам разобраться. Чтоб больше в голове не держать. Понимаете, что я имею в виду?» «Могу себе представить». Старый художник смотрел в окно, солнце заходило, его лучи золотили деревья в саду. «Перепуган был до смерти. Все время терпеть сил не хватало. Должен был рисовать, иначе не выжил бы». Он опять улыбнулся. «Умереть не боялся. В такое время даже молишь о смерти. До сих пор ту боль слышу, заново ее переживаю. Хотел ее пригвоздить, утихомирить. Не вышло. Плохие рисунки». «Может быть, для вас и не вышло. Зато вышло для нас всех». Старик покачал головой. «Это как соль на хвост ласточки сыпать. Мартышкин труд». Дэвид увел беседу от этой больной темы, задавая вопросы о более благополучных периодах жизни художника. Он даже рискнул к концу разговора поймать старика на слове. Если Генри утверждает, что ему неизвестны художники, параллели с творчеством которых Дэвид пытался выявить в своей статье, почему мышь и уродка восхищаются тем, как поразительно ясно он помнит множество полотен? Брэсли искоса взглянул на Дэвида и потянул себя за кончик носа. «Вот паршивые сучонки! Все карты мои раскрыли, а нет?» «Вы спали, а я в это время выкручивал им руки». Старый художник потупился и погладил ладонью угол стола. «Ни одной хорошей картины в жизни не забыл, Дэвид». Он снова устремил взгляд на сад за окном. «Имена? Да, забываю. Но что такое имя? Закорючка в уголке всего-навсего». Он выразительно ткнул большим пальцем в ту сторону, где висело полотно Брака, и подмигнул. «Образ живет. Вот что важно. Так что мне не следует исключать собственное имя из библиографии». «Повешенный. Неверонская фреска. Фокс, кажется, точно не помню». Теперь он говорил о детали на заднем плане фрески Пизанелло «Святой Георгий и принцесса» и о том, как воспоминание о ней отозвалось на одном из самых мрачных полотен серии Катмине, пока еще не имеющем названия, но его вполне можно было бы назвать «Безысходность». Лес, фигуры повешенных и рядом живые люди с такими лицами, что им кажется жаль, что не они болтаются на этих веревках. «Причем тут Фокс?» «Жития мучеников. Гравюра на дереве. Старинное издание. У нас в доме. Меня в ужас приводили. Мальчишкой был. 6 лет, 7. Еще хуже, чем реальность, чем Испания». Дэвид рискнул пойти еще дальше. «А почему вы так неохотно раскрываете свои источники?»